Лоскут куртки, футболка, вельветовые брюки, словом, сборная солянка. Трофеи серийного убийцы обычно более или менее однотипны. Только рубашки или только лоскуты, а тут разрозненные вещи. «Очень любопытное наблюдение, доктор Гиллари», — сказала Шиван. «Но могут ли они сдвинуть с мертвой точки наше расследование?» «Я не сыщик», — подчеркнула психолог. «Но, возвращаясь к сельскому антуражу и выставке, которая может быть классическим трюком иллюзиониста, я снова задаюсь вопросом, почему именно эти три человека были выбраны жертвами?» Она несколько раз кивнула, словно подтверждая только что сказанные слова. «Видите ли, иногда люди практически сами отводят для себя роль жертвы. То есть ведут себя так, как необходимо преступнику. Например, женщина оказывается одна в безлюдном месте. Но чаще ситуация иная». Она внимательно посмотрела на Шиван. «Когда мы говорили по телефону, сержант Кларк, вы упомянули про отклонение от схемы. Они сами по себе могут быть значимыми». Она сделала паузу. «Но, возможно, внимательное изучение материалов дела подтолкнет меня к более определенным выводам». Она перевела взгляд на Ребуса. «Я уважаю ваш здоровый скептицизм, инспектор, но, несмотря на все внешние признаки, я отнюдь не сумасшедшая». «О чем вы, доктор Гиллари? Конечно же, нет». Она снова сложила ладони, но на этот раз быстро поднялась, давая понять, что их время истекло. «Ну а пока, — сказала доктор Гиллари, — рурализм и аномалии. Рурализм и аномалии, то бишь привязка к селу и отклонение от схемы». Она подняла вверх два пальца, желая подчеркнуть важность этих обстоятельств, а затем добавила еще и третье. «И, пожалуй, самое важное, нужно, чтобы вы разглядели то, что в явном виде там не присутствует». «Рурализм», — пробормотал Ребус. «А что, есть такое слово?» Шиван повернула ключ зажигания. «Теперь есть». «И ты все еще намерена дать ей бумаги?» «А почему не попробовать?» «Считаешь, ничего лучшего нам не остается?» «Может, ты подскажешь, что лучше?» Он не нашелся, что ответить, и опустил стекло, чтобы закурить. Они проезжали мимо бывшего гаража. «Институт информатики», — пробормотал Ребус. Шиван посигналила и свернула направо в сторону Медоуз и Арден-стрит. «Отклонение от схемы — это Тревор Гест», — внезапно нарушила Шиван затянувшееся молчание. «Мы говорили об этом с самого начала». «Ну и что с того?» «Нам известно, что он ошивался в приграничье, а это сельская местность». «И находится, черт знает, на каком расстоянии и от Ахтерардера, и от Черного острова», — добавил Ребус. «Но с ним там что-то случилось». «Об этом мы знаем только со слов Тенча». «Ты прав», — согласилась Шиван. Ребус решительно вытащил из кармана сотовый и набрал номер Хэкмана. «Уже собрался?» — спросил он. «А ты никак уже скучаешь?» — узнав Ребуса, поинтересовался Хэкман. «Хотел задать тебе один вопрос. Где именно Тревор Гест проводил время в приграничье?» «Хватаешься за соломинку?» «Ты не ошибся», — подтвердил Ребус. «Не уверен, что смогу сильно тебе помочь, но мне кажется, Гест что-то упоминал про приграничье в одной из наших бесед». «Мы еще не все записи получили», — напомнил Ребус. «Наши парни, как всегда, расторопны. Дай-ка мне, Джон, адрес твоей электронной почты и через часок глянь в свой комп. Только помни, сегодня пятница, короткий день». «Заранее спасибо за все, Стэн, и счастливого пути». Ребус закрыл мобильник и, повернувшись к Шиван, напомнил: «Пятница, короткий день. Кстати, ты завтра идешь на музыкальный фестиваль?» «Не уверена». «Ты же из кожи вон лезла, чтобы достать билет». «Если вечером туда подгребу, еще, наверное, застану выступление New Order». «После каторжной субботней работы? Думаешь, совершить прогулку вдоль берега в Порто-Белло?» «В зависимости от того, что мы получим из Ньюкасла, согласна?» «Давненько мне не удавалось вырваться на денек в приграничье». Шиван припарковала машину во втором ряду и поднялась с Ребусом в его квартиру. Их план был таков — быстро просмотреть документы, отобрать то, что может заинтересовать доктора Гиллари, и пойти в копировальный центр. Пачка отобранных документов оказалась толщиной не меньше дюйма. «С Богом!» — напутствовал Ребус, провожая Шиван к двери. Снизу донесся истеричный гудок, Это сигналил мотоциклист, которого она заблокировала своей машиной. Он раскрыл окно, впустил в комнату свежего воздуха, а потом плюхнулся в кресло, чувствуя, что устал, как собака. Резь в глазах, боль в спине и шее. Он вспомнил, как Эллен Уайли напрашивалась на то, чтобы он сделал ей массаж. Интересно, с каким прицелом? А, впрочем, неважно. Он чувствовал лишь облегчение, что ничего не произошло. Живот нависал над брючным ремнем. Он распустил галстук, расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. Стало легче, он ослабил вдобавок и брючный ремень. Тренировочный костюм и шлепанцы, но еще и домработницу в придачу. Ребус потер колено. По ночам он стал просыпаться от судорог в ноге. Ревматизм, артрит, ломота. Обращаться с этим к врачу бесполезно. Он уже ходил к нему с давлением. И что? Меньше сахара и соли, никаких жиров, займитесь физкультурой, о выпивке и куреве не может быть и речи. Свой ответ Ребус облег в форму вопроса. Вам не приходило в голову, что лучше заказать табличку с такими рекомендациями, прибить ее к стулу, а самому отвалить домой? Врач в ответ только кисло улыбнулся. Зазвонил телефон, Ребус громко выругался. Если он кому-то понадобился, почему не позвонить по сотовому? Секунд через 30 зазвонил мобильник. На этот раз он ответил. Звонила Эллен Уайли. «Да, Эллен», — сказал он, посчитав, что не стоит ставить ее в известность, что он как раз думал о ней. «Обнаружила только одну мелочь, связанную с пребыванием Тревора Геста в нашем прекрасном городе —